И я пошел в кабину, передвинул наше сиденье стрелка перед консолью управления и уселся, чтобы как следует рассмотреть, что же именно происходит с Сэмом. Я делал проверку, пусть и поспешную, перед тем, как мы взяли на борт Волошин, уверен, что мониторы системы жизнеобеспечения работали. Все показалось мне нормальным. Теперь, когда я в очередной раз все перепроверял, мне показалось, что все функционирует как всегда. Я закодировал несколько диагностических программ и запустил их в главную область памяти, чтобы посмотреть, что творится там. Хотя у меня было весьма сильное ощущение того, что я знаю, что именно произошло. Больше, чем знаю. Существо Икс выползло из своего убежища и сделало свою грязную работу. Это было вполне понятно. Я просто хотел знать, какая именно пакость была мне подстроена. В латузианскую антитехническую матрицу Сэма, полутаинственную часть размером только с половину большого пальца, предназначенную для чтения компьютером, он никогда не для записи, совершенно обошли. А фантомная, призрачная часть, именуемая искусственным интеллектом, которым прозвали существо Икс, теперь полностью взяла на себя управление программой. Скорчившись над клавиатурой в течение 2 часов, когда я зарабатывал мигрень, я пытался изменить ситуацию, применяя все новые и новые способы. И мне это совершенно не удалось. Я очень мало что мог сделать, разве что совершенно выключить центрально-процессорное устройство. Но ведь нельзя следить за ядерным мотором тяжеловоза совершенно без компьютера. Ну, по крайней мере, это у тебя не получится как следует. Существо X стало диктовать нам свою волю. Я сложил консоль, отодвинул сиденье обратно, уселся в него и положил ноги на приборную доску. «Ладно», — сказал я, обращаясь к невидимой зловредной пакости, которая, казалось, висела в воздухе кабины, словно скверный запах. «Ты кто такой? Чего ты хочешь?» «А что ты мне можешь предложить, Джейк?» — спросил меня Кори Уилкс. «Кори Уилкс. Когда-то он и Сэм были деловыми партнерами. Вместе они основали трансколониальную ассоциацию водителей-собственников. Многие годы спустя, когда я начал тоже водить машину, Кори исхитрился проделать такой трюк, который сделал его президентом компании более или менее пожизненно. Сэм подал в отставку из совета директоров, а потом и вообще вышел из этой организации. Я последовал его примеру. Сэм хотел заняться фермой, но я убедил его помочь мне основать гильдию звездных толкачей. Что он и сделал. И это послужило началом наших проблем с Кори Уилксом. Уилкс терзал нас как мог все следующие 10 лет. Водители гильдии просто исчезали. Были многочисленные несчастные случаи, похищения и прочее. Дошло до того, что некоторые промышленники, ищущие транспорт для переправки товаров, просто отказывались иметь дело с гильдией. И хотя они все еще нанимали иногда водителей из гильдии, чтобы поправить дела в сезон наивысшего дефицита транспорта, все-таки договор о сотрудничестве они не подписывали. Трансколониальная ассоциация водителей-собственников превратилась в сочетание частной транспортной компании и профсоюза водителей, который существовал с единственной целью – набить карманы Кори Уилкса и его дружков бюрократии властей. 5 лет назад Сэм погиб в дорожном катастрофе, которая вроде бы не была связана с этими проблемами. Но несколько недель назад я узнал от Кори Уилкса, что все это было подстроено, что он нанял специальных опытных водителей-каскадеров, чтобы устроить эту катастрофу. Может быть, намеченной жертвой должен был быть я. Сэм хотел попасть тогда на встречу брокеров зерновой биржи на Эйнштейне. Это была встреча, которую устроил я, и собирался туда обязательно явиться. Но я не мог отказаться от заказа на работу, не такие были времена. А заказ только что подвернулся, поэтому Сэм поехал вместо меня. «А я-то думал, что ты помер, Кори», — ответил я. Из громкоговорителя донеслось хихиканье. «Ты знаешь, Джейка, мне не хочется тебе отвечать ни да, ни нет. Пока что я не могу придумать правильного способа расквитаться с тобой. Но никогда не известно, когда такой замечательный кусочек сведений может сыграть роковую роль. Я скажу, что ты мертв. Ты принял в грудь пулю 44-го калибра, насколько я помню. Похоже было на то, что она ударила тебе прямо в грудь, если не прямо в сердце. Это вполне может быть, но дай мне предварить остальную нашу беседу с заявлением, что ты говоришь не с Кори Уилксом. Я программа искусственного интеллекта, которая была наделена некоторыми, но не всеми чертами и сохранившимися житейскими воспоминаниями Кори Уилкса. Мне рассказали недавно события, но не в подробностях. Кроме того, в меня введены инструкции, которые состоятся в... прости, пожалуйста, если я не стану на эту тему распространяться. Но, в общем-то, меня заставили присматривать за тобой. Да, оставляя след радиоактивных отходов, добавил я. Так хоть кого можно выследить. Снова раздался смешок. Трудно в чем-либо тебя провести, Джейк. Не знаю, почему я так стараюсь. Я шумно вздохнул и скрестил на груди руки. «Так, кончай нести дерьмовую чушь. Чего тебе надо?» Что-то вроде вздоха раздалось из громкоговорителя. «Да, воистину. Чего мне надо?» «Очень хороший вопрос. К сожалению, я только аналог личности, поэтому у меня не хватает психологической подкладки, чтобы правильно ответить на твой вопрос. У меня нет полной памяти». Фрейдовского субстрата, если хочешь. Ну, что-то мною движет, но что я не знаю. Я нахмурился. Вопрос был отнюдь не философский. Что ты хочешь теперь? О, разумеется, прости. Ну что же, в связи с теми фактами, которые только недавно проявились, можно сказать, что мне нужен черный куб. Ну, пожалуйста, можешь его забирать. Короткое молчание, потом... Легко как-то получается. Я сказал тебе именно так. Возьми эту гребаную штуковину, она твоя. Так, ну ладно, вопрос улажен. Еще пауза, потом голос сказал осторожно и немного удивленно. Ты действительно мне его отдаешь и без всяких сложностей? Абсолютно. Она для меня не представляет никакой ценности. Кроме того, никто не имеет ни малейшего понятия, что это такое. Но это наверняка не карта космострады. Да, тут, пожалуй, трудно сказать, что это такое. Однако для меня эта штука стоит очень многого. Почему? Ну что же, моя первоначальная сделка с колониальными властями все еще действительна. Мне кажется, что если я доставлю им карту космострады, или тебя, или и то, и другое вместе... Мне все-таки дадут возможность избежать деперсонализации. Но увидев, что власти со мной не были абсолютно искренни, я не чувствую, что обязан сдерживать по отношению к ним свое слово до конца. А каким образом они тебя обманули? Да это само по себе не было обманом. Правильнее было бы сказать, что они утаивали от меня важные сведения. Они мне ничего не сказали про черный кубик. Ну, может быть, они и сами про него не знают, предположил я. Я совершенно уверен, что они знали. Если рассказ Дарлы про то, как она получила кубик через организацию диссидентов, правилен и честен, и если люди, которые занимают ключевые посты в этой организации, были пропущены сквозь дельфийское сканирование. Они поневоле знают про черный кубик. Опять же, я составил для себя эту картинку из тех обрывков разговора, которые я подслушал с тех пор, как попал на борт. Я почти уверен, что ты тоже думаешь, что власти все про черный кубик знают. Я не стал отрицать этого. Ты прав.